Глава третья. Дверь стремительно распахивается, и тип с копной волос вторгается в комнату. Он кладет на стол какие-то бумаги. «Вот контракт, Гарднер. Вы бы лучше сразу подписали, пока эта птичка не передумала». Достав вечное перо, медик спрашивает. «Чего хочет эта девица? У нее нет ничего интересного?» «Абсолютно», — отвечает тип с недовольной миной. «Тогда выгони ее. Я отсюда слышу треск ее костей, и меня это раздражает». Вы напрасно беспокойтесь. Немного упражнений не принесут ей вреда. Он забирает свои бумаги и выходит. Через открытую дверь я снова вижу девушку. Одежда у нее на коленях, она горько рыдает. Тип с копной черных волос утешает ее. «Я дам тебе хороший совет, милая. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это сесть в лифт, добраться до верхнего этажа и выброситься из окошка. Твой номер устарел, ты тоже. Теперь убирайся». Я закрываю дверь в тот момент, когда девушка медленно начинает подниматься. «Мне иногда кажется, что Жульен немного груб с людьми», — замечает медик. «Я думаю, что было бы неплохо выйти, взять пишущую машинку и разбить ее голову Жульена, но меня все это не касается. Расскажите мне про эту девицу на фотографии. Как ее зовут?» «Гельмолс», — он бросает на меня инквизиторский взгляд. «Она вас интересует?» «Я всегда интересуюсь девушками, одетыми подобным образом. Где она?» «Не знаю, мы никогда ничего про нее не знали. Тейлор привел ее с собой и выполнял с ней свой номер. Платил ей из своего кармана. Кроме ее имени я ничего не знаю». «Она ушла одновременно с ним?» «Она? Гораздо раньше. Тогда, когда Тейлор стал интересоваться Анитой. Это и погубило его номер. Не смог найти девушку с такими нервами, как у Гель. Он просил Аниту заменить ее, но та отказалась. И я с ней в этом совершенно солидарен». «А между Тейлором и мисс Болс было что-то?» «Подозреваю. Когда люди находятся вдвоем столько времени, сами понимаете, что бывает. Они не исключение. Но когда Тейлор заинтересовался Анитой, она этого не могла перенести и прямо заявила ему об этом. Они поссорились, и она ушла от него». «Она ушла месяцев 6 назад?» «Что-то вроде этого». «Чем она занималась потом?» «Мы потеряли ее из виду. Она нашлась в конюшне одного импресарио. У нее не было никаких особых талантов. Думаю, она переменила профессию». «Вы никогда не встречали некоего Сезара Милса?» Он роется в своей памяти, но потом отрицательно качает головой. «Это имя мне ни о чем не говорит». «Что вы знаете о Луи?» Он со вздохом тянет себя за уши. «Вы слишком много хотите за свои деньги, молодой человек. Я не могу целый день разговаривать с вами. У меня дела». «Оставьте их Жульену», — я вынимаю бумажник. «Скажем, $25, и договорились?» Он наливает стакан и кивает головой. «Вы отличный коммерсант, мистер Меллой», — говорит он и довольно потирает руки. «Что вы хотите узнать о Луи?» «Что он за человек?» Медик разводит руками и пожимает плечами. «Это артист. Он знает свое дело и берет недорого. Мы все заказы передаем ему». «Пошевелите мозгами и скажите мне, что это за тип?» «Высокий, тощий, носит козлиную бородку. Дважды привлекался за изнасилование», — быстро говорит медик. «Прекрасный портрет. Он мне нравится». Медик рассматривает подошву моих ботинок. «Как относятся к нему флики?» «Весьма плохо. Изнасилование было 5 или 10 лет назад, но все равно он у них на примете. Я полагаю, он больше не увлекается насилием, но рассказывает всякое». Я жду, но так как он замолкает, говорю. «Продолжайте, мне все интересно». «Когда умеешь пользоваться камерой, мистер Мэллоу», — начинает медик, — «и когда лишен совести, всегда можно на этом заработать». Он снова замолкает. «Не будьте таким пугливым, рассчитывайте на мою скромность». «Полиция считает, что он занимается шантажом. Мне лично об этом ничего не известно. На ночь он переносит свой аппарат на лоно природы, в Бетп-парк. Это место, где встречаются парочки для интимного общения. Многие из них не хотят, чтобы их фотографировали. Вы понимаете, что это значит? Следовательно, они выкупают негативы за определенную мзду. Но это только слухи. Никто не поймал его с поличным». Я задаю следующий вопрос. «Зная Тейлора, вы допускаете, что он может заниматься шантажом вместе с Луи?» Медик взрывается. «Тейлор может заниматься чем угодно. Он любит деньги, и чтобы их иметь, не остановится ни перед чем. А ему всегда нужны деньги. Поверьте, мистер Мэллоу, никто и ничто не сможет остановить его, если он что-то задумал. Я говорил Жульену, что рано или поздно он доставит нам неприятности, но тот не захотел меня слушать. Если этого не произошло, то только потому, что он вовремя убрался от нас. Если мне скажут, что он кого-то зарезал в темном углу, я не удивлюсь. Шантаж? Конечно, это основная деятельность Тейлора. Я был счастлив, когда он ушел от нас. А если бы он не увел Аниту, то просто плясал бы от радости. Я не любил ни его, ни его номер. Но Жульен держал его, так как номер делал сбор. Этот тип без сердца, раз он мог так рисковать партнершей в номере с сигаретой. У меня больше нет к нему вопросов. Ну что ж, пока все. Если мне что-то понадобится, приду еще. Спасибо. Не за что. Надеюсь, вы узнали все, что хотели. Послушайте меня. Не трогайте Тейлора. Однажды он убьет кого-нибудь. Я бы очень не хотел, чтобы это были вы. Я уверяю его, что придерживаюсь того же мнения.